Глава 7, в которой лазурные драконы используют свой последний шанс. «Нет, ну какая же гадина!» — с ненавистью прошипел Мизраил, как только образ перед ним погас. Корнелла и Хольдвиг, до того поддерживающие янтарное зеркало, в изнеможении опустились в кресло, выжатые почти досуха. «Ты уверен, что это было нужно, Мика?» — устало спросила Корнелла. «Проворачивать такой финт под носом у Талака было очень рискованно. Нам еще повезло, что принц сейчас в самом деле не в лучшей форме и не слышит янтарь. Уталак его не слышит вообще, а эта гедонистка, стоит Уталаку к ней подойти, вообще перестает что-либо видеть и слышать. И сильно нам помогло то, что мы узнали. Думал, Уталак дифирамбы будет тебе петь?» «Нет, но так все вывернуть в свою пользу!» Мизраил сжал кулаки. «Но какая же он гадина! Разорвал бы голыми руками!» «Мика, соберись!» Гвинелла положила супругу на лоб прохладную ладонь. «Нам совсем скоро надо будет с принцем разговаривать». «Да». Хозяин лазурного замка взял себя в руки. «Михон прибыл. Его устроили, накормили, дали отдохнуть с дороги». «Конечно», — кивнул головой Киртулик. «Он уже 4 часа отдыхает в комнате, в которой раньше жил принц. Я подумал, оттуда ему будет проще на него настроиться». «Прекрасно», — кивнул Мизраил. «Корникюр, что у тебя? Уломал Алваса?» «С большим трудом», — кивнул сереброволосый юноша. «Помогло только условие, то, что вы хотите прежде всего извиниться перед ним». «Я же сказал правду», — вежливо уточнил он. «Конечно», — прорычал Мизраил. «Это в первую очередь». Он устало опустил голову. «Простите меня за мою грубость, вы все», — виновато прошептал он. «Просто после того, что наговорил Уталак, никак не могу взять себя в руки. Гадина, какая же он гадина, так все исказить!» «Мика, достаточно!» — сердито выдохнула Корнелла. «Успокойся. Твой разум должен быть спокойным и незамутненным, иначе Михон просто не сможет тебя провести». «Да-да, Корни, ты права», — устало сказал Мизраил. Корнелла хмыкнула в ответ на такое обращение, но ничего говорить не стала, лишь чуть порозовев, спряталась за своим неизменным синим шелковым веером с золотистой вышивкой. «Сейчас всем отдыхать. Через 3 часа собираемся у Михона. В это время Дитрих будет наиболее восприимчив к снам. Нам будет проще осуществить задуманное». Пожелав мне спокойной ночи, Уталак удалился. Да уж, они, наверное, правы, раз так серьезно подходят к выбору пары. Как только пришел Уталак, Ланере больше не сказала ни единого слова, она только смотрела на него глазами, полными радости и обожания. Как за таких не порадоваться, и как таким не позавидовать? Уталак, судя по всему, позаботился о том, чтобы мне больше не пришлось сегодня покидать свои комнаты. На столике стоял легкий салат с парой бутербродов и стакан с соком. Проглотив эту нехитрую снеть, я подошел к книжной полке в поисках чего-нибудь, над чем не надо было бы сильно думать. Ага, вот. «Похождение веселой вдовушки Мардж» в стихах. То, что надо. Взяв книгу, я уселся в кресло и с интересом раскрыл ее, намереваясь приятно провести время. Когда муженька смерть настигла, пришлось Марджоре слезы пролить. Но траур недолго носила, уж очень ей нравилось жить. Эльф Илли, что в доме напротив, красив был и по сердцу ей. И сам он такой, что не против со вдовушкой пару ночей. А то, что соседи бронятся, большого ей дела и нет. Им только бы где-то слоняться и чей-то разнюхать секрет. Несмотря на то, что книга была написана довольно простым языком, да и изыском рифм, автор сильно не блистал, сюжет, иногда выдающий действительно остроумные строки, меня страсть как захватил. «О, Мардж, как же ярко пылаю любовью, богиня моя! И я, о мой эльф, замираю, когда ты заходишь в меня. Но, Рен, неужели никак ты по мужу совсем не грустишь? Я помню прямые факты, как глаз ты с него не сводишь. Полжизни Рикардо я знала, он знал, что моя жизнь — полет. И знаю, что он не желал мне, чтоб плакала дни напролет. Не должно тем старым обетам лететь мне по жизни пути. Так что же мне делать? Теперь ты в меня поскорее войди». Вот уж у кого точно не возникает мук угрызений совести. Янтарь золотом, подстегиваемый, вероятно, неутомимой лазурью, напоминающей, что часики продолжают тикать, гнали вдовушку Марджори во все более дальние и экзотические странствия. «Создатель, какое же тело у вас, о почтенный Рорк? И что вы, зеленый, нет дела? Как нет, что вы, в общем-то, орк? Я в гости вас видеть желаю в вечерний сладкий момент. И магии чары познаю сего волшебства инструмент. О, Ренни, призыв ваш заманчив, наличика вы хороши, но вид внешний мой все ж обманчив, ведь я не люблю без души. Мою вы познаете душу, за разом раз снова и вновь, и слово свое не нарушу, дарить я умею любовь». Уже совершенно ни о чем не думая, я читал и читал для удобства, вызвав синий шарик света над головой. Однако же, когда Марджори наконец в своих странствиях добралась до дракона, я внезапно ощутил жуткую усталость. Книга выскользнула из рук, шарик света погас, а глаза закрылись сами собой. Сон настиг меня в считанные мгновения. И, как всегда, мое сознание наполнили постоянно сменяющие друг друга образы. Сначала меня отчитывала вдовушка Мардж, которая выговаривала мне за то, что я лезу в ее личную жизнь, а потом заявила голосом Фалкесты: «Тебе бы тоже не мешало». После чего куда-то ушла. Бессвязные картинки сменяли одна другую, после чего я с удивлением обнаружил, что очередная картинка никак не желала пропадать. И что самое важное, главный персонаж этой картинки был мне смутно знаком. «Привет, Дитрих». Поздоровался он со мной. «Привет, Михон». Память услужливо подсказала мне, кто это. Хотя чувствовал я себя весьма странно. «Неожиданно видеть тебя здесь. Ты уже так умеешь?» «Плохо умею», — с кивком ответил юноша. «Меня страхуют, и они тоже хотят тебя видеть. Ты не будешь против, если я проведу их твой сон?» Я, как мне показалось, покачал головой. Никакого чувства опасности не было. Да и потом, это все-таки сон. Что тут может случиться? Если что, на крайний случай меня подстрахует Лиала. И в этот момент где-то на заднем фоне зазвенел тревожный колокольчик. А ведь Лиалы-то замки нет. В этот момент руки Михона засветились его доминантами. Сиреневое пламя в правой и серебряное в левой. А затем он отвел руки назад и, как будто схватив кого-то, потянул за собой. И через несколько мгновений позади Михона появились Корникир и Алвас. «Здравствуй, принц», – поздоровался со мной врач. «Ох, давно я тут не бывал. Как тут все хрупко и ненадежно. Но не сердись», — сказал он мне, хотя я, как мне казалось, не испытывал ничего, кроме отстраненного удивления. «Сразу скажу, я был против этой затеи с самого начала, и поступок твой прекрасно понимаю. Негоже позволять так с собой обращаться. И все же ты даже не дал ему шанса оправдаться», — подхватил Корникир. «Мы просим немного. Всего лишь поговорить и дать ему объясниться». «Не желаю», – внезапно твердо сказал я. На мой страх проснулись уже мои собственные сирени и серебро, начиная формировать барьер между мной и непрошенными гостями. У него была масса времени, чтобы поговорить. Он этим временем не воспользовался. Подумал, что и так сойдет. Не желаю его видеть. «Дитрих», – мягко сказал Корникир. «Мы не просим ничего. Просто выслушать». В этот момент они с Алвасом, который, стоит отдать ему должное, стоял с крайне недовольным выражением лица, занесли руки назад, формируя лазурный шар, в котором стала проступать вполне знакомая тень. «Михон!» – прорычал я от страха, вызывая в свои руки сгустки пурпура и лазури, помня, что связь его доминант не любит именно эти цвета. «Если ты пропустишь его сюда, я тебя ударю!» «Дитрих, я умоляю!» – простонал Корникир, закрыв глаза. «Хотя бы несколько секунд, всего лишь выслушать, больше мы не просим». «Нет!» – закричал я, освобождая уже рвущийся из моих рук цвет. И ровно за мгновение до того, как сгустки долетели до Михона, тот кинул на меня взгляд, полный обиды и непонимания, пропал, уводя за собой и всех остальных. Сгустки же цвета, не найдя цели, вернулись ко мне. Вот только во время полета они кратно приумножились, и теперь меня разрывало. «Нет!» Кричал я, просыпаясь, выскочив из кровати, я в припадке безумия стал творить чугунные ядра, которые разлетались по комнате со страшной скоростью. «Да сколько можно?» В бешенстве кричал я, разбивая столик, разбивая шкаф с книгами, прошибая дверь в санузел. Оставьте меня в покое, проклятые твари! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты!» Уже через несколько мгновений в моей комнате появился Уталак, одетый в весьма забавный фиолетовый халат, расшитый красными тюльпанами. Почти мгновенно оказавшись рядом, он прижал меня к себе. Я пытался вырваться из его хватки, но от этого не было никакого толку. Сиреневый же хозяин сразу стал выкачивать из меня опасные излишки пурпура. Ярость потихоньку улеглась, я уже просто стоял возле Уталака, тяжело дыша. В этот момент кто-то осторожно положил мне руку на затылок и стал вытягивать излишки лазури. Наконец мой несчастный разум был приведен в подобие равновесия, я дал волю слезам. «Дитрих», Ланнире осторожно подошла ко мне и ласково погладила по голове. «Что с тобой случилось?» «Сны», схлипывая, выдавил я из себя. «Они пришли через сны. Михон пришел и привел с собой Алваса и Карникира, и они чуть не привели Мизраэла. Будь они прокляты! Будь они прокляты!» «Так», не предвещающим ничего хорошего тоном, начал Уталак. «Значит, вот какая помощь понадобилась от меня золотому клану. И кто бы мог подумать, кроме Лиалы больше оказать ее было совсем некому. Что ж, завтра будет трудный день. Олесия, пусть Дитрих переночует сегодня у тебя. Мы пока приведем в порядок его комнату. Я же завтра утром немедленно лечу к Гейру. У меня с этим стяжателем будет очень серьезный разговор. Ланнира, милая, если Микаэра сам еще не встал, растолкай его и скажи, чтобы направил Лиале сообщение. Пусть немедленно возвращается назад. Все, расходимся». До комнаты Олесии меня помогал вести Рэй. Ее комната оказалась невероятным местом, где по стене полз живой плющ. У нее в комнате даже висели веревочные качели на деревянном сиденье, которых запросто могли поместиться 3 человека. Но Олеся, одетая в светло-лиловый халат с изумительной золотистой вышивкой, повела меня на одну из соф. Сев, она уложила меня головой к себе на колени. «Все, Дитрих, все хорошо», — успокаивающе говорила она, гладя меня изумительно прохладной рукой по разгоряченному лбу. «Ты в безопасности. Спи спокойно, а я постерегу твой сон». «Как я должен это понимать?» – гневно спросил Михон, поднимаясь с постели. «Вы сказали, что у вас с принцем произошло легкое...» Издевательски сделал он упор на этом слове. «Недоразумение. Почему при виде одной только вашей тени его обуял настолько животный страх, что он был готов просить помощи у лазури, которую на дух не переносит?» Но Мизраил не желал ничего отвечать. Он лежал, смотря в потолок, и не находил выхода. Увидев принца всего на одно короткое мгновение, он уже понимал. Этого не исправить. Это уже навсегда. «Я немедленно вылетаю», — сказал Михон, подходя к двери. «Вы даже не представляете, как подставили нас перед Уталаком. Завтра моему отцу предстоит выслушать от него множество гневных речей, так пусть он хотя бы будет к ним готов. Благодарю за гостеприимство. Спасибо, Киртулик», — сердито добавил он. «Я знаю, где выход, не надо меня провожать». Начальник стражи сердито заскрежетал зубами, но смолчал. В следующий момент Михон покинул комнату. «Думаю, нет смысла говорить, что лучше было пойти мне или Гвинелле», — печально сказала Корнелла. «Думаю, нет», — согласился Мизраил. «Я должен был сделать это сам, но он боится меня до такой степени, что не контролирует себя от ужаса. Уталак посеял страх в его сердце и...» К большому сожалению, эти семена упали на удобренную почву. Мы сделали все, что смогли. Мы проиграли. Я не знаю, что мне сказать Меридии, когда она сюда вернется. Когда я раскрыл глаза, то увидел перед собой Олесию, которая все так же, улыбаясь, поглаживала меня по лицу. «Спасибо тебе», — встал я, искренне обнял ее. «Ты самая лучшая». И искренность, которой она обняла меня в ответ, не оставляла никаких сомнений в том, что она сейчас счастлива. Счастлива от того, что сумела мне помочь. Так неужели... Но нет. Здесь будет мудрее последовать совету Уталака, не спешить и позволить событиям течь своим чередом. «Когда завтрак?» — спросил я, отстраняясь. «Я зверски голоден». «Ты его проспал», — мягко улыбнувшись, ответила девушка. «Но не переживай». Она взглядом указала на свой кофейный столик, где уже стоял поднос с едой. «С голоду тебе умереть не дадут».